Отчасти они эту задачу, похоже, выполнили, поскольку нашей артиллерии начала отвечать натовская, и над моей головой туда-сюда залетали тяжеленные чемоданы гаубичных выстрелов. Хорошо, что в танке всю эту музыку почти не слышно. 420-й, 450-й, 460-й, я 410-й, сообщил я своим ротным. Целиться как можно лучше, зря снарядов не тратить. Так точно, отозвались Кутузов, Маликов и Дружинин. Эта моя реплика была совсем не лишней. У нас в каждом Т-72 в автоматах заряжание по 22 снаряда. Хочешь не хочешь, но когда ты все их расстреляешь, надо или сразу из боя выходить и ехать на перезарядку, или корячиться с 17 снарядами, рассованными по немеханизированным укладкам в корпусе и башне. В соответствии с теорией, которую преподают в военных академиях, советский танкист, конечно, должен победить любого супостата раньше, чем расстреляет эти самые 22 снаряда. О том, что будет, если танковый бой затянется, теоретики как-то умалчивают. При этом я в своей африканской практике, бывало, вел и бои, которые длились по полдня. Хотя ездил я тогда на Т-55 и стрелять там приходилось в основном осколочно-фугасными. Кстати, у Т-64 с этим еще хуже, в автомате 28 снарядов, а до прочих в бою вообще не дотянешься, они все у мехвода, а он на 64-ке изолирован от остального экипажа, и командир с заряжающим без остановки и выхода из машины туда пролезть не могут. Хотя это все, конечно, детали и мелкие недочеты конструкторов и полководцев, кто же знает, сколько среднестатистический танк в современном бою живет и сколько по времени этот самый бой может продлиться. Ну ничего, сейчас мы это быстро проверим на практике. Я 413-й, возник в моих наушниках голос начштаба Шестакова. Всем внимание, танки. Глазастый, однако, у меня начштаба. Молодец. Я включил привод башни и, немного повернув ее вправо, увидел, точно, идут, отряхивая с брони маскировку из увядших листьев. До них было еще далеко, километра 4, но в сильную оптику уже можно было рассмотреть низкие, угловатые как ящики, здоровенные танки в трехцветном камуфляже. Ну да, самые новые, что у них нынче есть, американские М1 Абрамс, 57 тонн, экипаж, 4 рыла. Их в ФРГ завезли меньше года назад, и были они вроде бы только в двух дивизиях 3-го армейского корпуса США. Первой бронекавалерийской и второй бронетанковой. Если верить справочникам и зарубежному военному обозрению, защита и прицел у них вполне себе по последнему слову техники, а вот пушка против нас слабоватая, 105 мм М68А1, такая же как на М60 или немецком Леопарде-1. Пишут, что янкисы планировали со временем воткнуть на него 120-мм орудие, такое же как на Чифтине или Леопарде-2, но это пока что только планы и мечты, и не более того. И слава богу, я насчитал перед фронтом своего батальона десятка 3 М1, позади которых мелькали какие-то другие силуэты, может, еще танки, а может, БТР или БМП вроде М113 или Брэдли. Получается, на весь наш полк сейчас пустили около сотни абрамсов, наверное, все или почти все танки этого типа, какие штаты сейчас имели в Западной Европе. Энда, моим орлам сегодня впервые в жизни придется стрелять не по щитам или списанным бронекорпусом на полигоне, а по настоящим целям. Собственно, и у меня в этом плане тоже некоторый пробел в образовании. Да, я, было дело, участвовал в танковых боях, но это было в одной очень далекой стране, там, где жара под 60 и поднятый на марше из-под гусениц мелкий песок поднимается и висит сплошным облаком, упорно не желая оседать, доводя до бешенства и проникая буквально всюду. Там не то что воевать, а даже жить невыносимо. Мы с ребятами все понять не могли, чего ради итальянцы с Муссолини во главе в свое время так держались за эту самую Абиссинию. Опять же, когда ты воюешь на Т-62 или Т-55, а против тебя выходит такой же Т-54 или Т-55, это получается очень своеобразная танковая дуэль. Как-то раз я даже участвовал в дуэли и вовсе в дедовском стиле. 1:3 на Т-34, 85, я тогда зажег головного, а два других черномазых экипажа открыли люки и сбежали с поля боя пехом, даже не заглушив двигателей в брошенных 34-ках, только пятки засверкали. Но нынешний этап противник будет куда серьезнее. «Орлы, не торопиться», — объявил я своим ротным. «Так точно», — ответили их сосредоточенные голоса. Справа выпалила какая-то 64-ка из первого батальона, хотя до противника было километра два с лишним. Нервы не выдержали, что ли? Причем было попадание или нет, я даже не увидел. 410-й, я 460-й, они подошли напрямую, доложил срывающийся голос Старлия Маликова. «Давай», — сказал я историческую фразу. Через секунду вся его вторая рота дала залп. Конечно, попали не все, я отчетливо видел, как две или три болванки ушли выше целей, мало пороли этих наводчиков, да поздно уже не поумнеют. Но тем не менее четыре «Абрамса» сразу остановились как вкопанные. Из двух пошел дым. В этот момент вся вражеская линия застреляла. Теперь уже над нами засвистели бронебойные болванки. Одна воткнулась в склон холма, метрах в 40 от моей позиции. Похоже, целей супостаты практически не видели, но снарядов явно не жалели. Дальше ударили танки 1-й и 3-й рот. Эти стреляли в разброд, предпочитая наводить и корректировать огонь индивидуально. Американский боевой порядок заволокло густой пылью и сизым пороховым дымом, через который сразу же начал просачиваться черный дым от горящих машин. Однако через какие-то секунды больше десятка М1, все так же непрерывно стреляя, выскочили из дыма уже в непосредственной близости от наших боевых порядков, подойдя практически на пистолетный выстрел. Один «Абрамс» незамедлительно получил болванкой в левую гусеницу и, слегка крутанувшись на месте, тут же был добит. Остальные М1 продолжали продвигаться и вести огонь. Провернув командирскую башенку, я увидел черный дым в нашей линии, да и не один. 418-й. Надрывался в радиоэфире командир 1-й роты Кутузов. «Вас не слышу. Что с вами?» Его перекрыл чей-то истерический вопль. «Бля, ребя, горим». 447-й. «С машины». Отозвался на этот крик ротный дружинин. 461-й. 465-й. «Почему молчите?» Возопил в эфире Маликов. «Я 465-й». Доложил деловитый голос. «В меня попадание». Пожара нет, и тут же его перекрыл чей-то совсем надрывный вопль. Пробили, ебёна мать. Слава А, наводчик убит. Энда, похоже, у нас пошли веселые дела. Вот и попробую управлять батальоном вот в такой дуэльной ситуации. Хотя ротные у меня не дураки, и задача у них сейчас предельно простая. А я более-менее вижу и слышу их всех и поля боя, так что как-нибудь справимся. Справа от нас, судя по звукам пальбы и радиопереговорам, дрался в аналогичной ситуации 1-й батальон, а вот 2-й батальон было почти не слышно. Между тем 4 «Абрамса» все-таки перевалили через позиции мотострелков. Один сразу получил чем-то в корму и загорелся. Остальные 3 машины, сминая траву и редкий кустарник, подходили к подножию холма, прямо к моей позиции. 432-й, 419-й. Передал я двум окопавшимся рядом с моей машиной экипажем. «Внимание! Бьем прорвавшихся! Дистанция 800! Мой головной! 432-й! Твой левый! 419-й! Твой правый! Огонь по команде! Не мазать!» Добавил я, обращаясь уже по внутреннему ТПУ к своему наводчику Приблову. «Димуля, наводи точнее, по головному!» «Спокойно, товарищ майор, все будет как в аптеке!» Отозвался Приблов. Покрытые пятнами камуфляжа американские убойща приближались. «Огонь!» — скомандовал я. Попадание Прибылова пришлось в лобовую часть башни головного «Абрамса». Его наводчик выстрелил в ответ, но было понятно, что после такого качественного сотряса он уже ни хрена не видит, даже если их броня и устояла. Их, похоже, выпущенная чисто автоматически болванка ушла выше нас, в белый свет, как в копейку. Восьмисекундный лязг механизма заряжания показался мне вечностью, но американец в эти секунды почти не двигался. Если их там и не убило, то уж точно контузило к чертовой бабушке. Последовал 2-й выстрел Прибылова. Уже практически обездвиженный М1 содрогнулся и окончательно замер на месте, не загоревшись, а только задымившись. Я бросил взгляд на поле брани. Тот «Абрамс», что был справа, скособочился с разбитой гусеницей, склонив ствол пушки к земле. 3-й, тот, что шел слева, зачем-то разворачивался. Совсем ошалел, что ли? Закономерно ему тут же прилетел в корму очередной выстрел Прибылова, и «Абраша» загорелся как-то лениво, словно нехотя. Из его люков посыпались 4 фигуры в камуфляже и стальных танкошлемах. Со стороны мотострелков заработали пулеметы, и вражеские танкисты один за другим попадали в траву. Пехота выполняла план. 419-й, 432-й, вы как там? Вопросил я, завидев на холме слева от себя дым, и на всякий случай уточнил. 432-й, как там у тебя?» «Нас зажгли», — ответил каким-то потерянным голосом старший сержант Колосов, командир 432-го. «Но мы уже потушились, товарищ майор. ПО сработало штатно. А чего у вас там тогда горит? Похоже, внешний бак на надгусеничной полке. Сами-то живы?» «Да, тогда быстро осмотритесь и доложите о повреждениях». «Так точно. 419-й, Лаптев, как у тебя?» «В норме, командир. Похоже, новейшие М1 получили-таки достойный отпор. Подбитый нами Абраша все-таки разгорелся, и из него так никто и не вылез. Три уцелевшие угловатые машины из первой группы отходили задним ходом, а на них сзади накатывалась вторая волна атакующих. Там было десятка три М63, позади которых маячило в выхлопном чаду несколько БМП Брэдли и БТР М113. Выходит, не так уж и много танков у супостата. А М60, это вам не Абрамс, тот еще сарай. О том, что он даже против Т-62 далеко не во всем ровня, нам было известно давно. Вопрос, знают ли про это американцы, но мои орлы свои достоинства знали прекрасно, и через пару минут 5-6 десяток уже горели, продырявленные нашими 125-миллиметров болванками. Причем в отличие от М1 загорались они весело, с большим количеством пламени и копоти. 420-й, 450-й, 460-й, передал я ротным. «Господа товарищи, не стойте столбами, меняйте позиции, вылезайте из окопов и маневрируйте, а то сожгут к Бениной маме». Эта реплика была своевременная, поскольку, по моим наблюдениям, натовцы уже начали пристреливаться, а стоять все время на одной позиции – не лучший способ действия для любого танкиста. Это еще с Первой мировой известно. Ротные глухо отозвались, что поняли. «Саня, вперед!» – скомандовал я Мехваду Черняеву и передал по рации. «419-й, за мной!» Мой Т-72 выпрыгнул из неглубокого окопа. Над машиной немедленно провыла шальная болванка, из чего я сделал вывод, что решение на смену позиции было верным. Т-72 с башенным номером 419 сержанта Лаптева держался за нами. Я приоткрыл люк, нюхнув окружающих ароматов горелого железа и топлива, и увидел, что возле стоящего в неглубоком капонире слева от меня танка с башенным номером 422 суетятся двое в ребристых шлемах с огнетушителем. У танка была перебита гусеница и сильно изуродована правая надгусеничная полка. Там еще что-то такое дымилось. Один из двоих танкистов рванул на полусогнутых к моему танку, не обращая внимания на огонь и время от времени пролетающие над нами и вокруг снаряды. Впрочем, сейчас и наши, и супротивники стреляли в основном бронебойными болванками, не дающими осколков в принципе, и рисковал он не сильно. Увидев бегущего, я скомандовал Мехваду: «Черняев, притормози». Когда танкист подбежал ближе, я узнал чумазую от копоти рожу старшего сержанта Колосова. «Что там у тебя?» «Потушились, товарищ майор. Гусеницу перебило?» «Да». «Пушка и прицелы в порядке?» «Так точно. Тогда пока стой на этой позиции и помаленьку чинись. И бей с места, если кто-то из них все-таки прорвется. Слушай команды по рации и экономь боезапас». «Так точно». Он козырнул и побежал обратно. Я захлопнул люк, разом отсекая все звуки и запахи. Хотя что толку, там, снаружи воняет горелым, а в боевом отделении, кислым пороховым духом. И неизвестно, что хуже. Мы вместе с 419-м двинули вперед и метров через 100 остановились за кустиками. Я обозрел местность. Бой продолжается, кругом горела техника, и наша, и вражеская. Еще несколько М60 вспыхнули. В двух из них взорвался боекомплект. Похоже, их мои орлы выбивали с гарантией, хотя дальность для прямого выстрела у нас была почти предельная. При этом на пересеченной местности экипажи 60-ок не могли реализовать свое единственное преимущество, о котором нас предупреждали на разных предвоенных занятиях, а именно, приличные прицелы и система управления огнем в целом. Судя по тому, что стрельба стала реже, я понял, что это все. Похоже, противник окончательно потерял темп. В свою командирскую оптику я видел, что американские танки больше не продвигаются вперед и начинают медленно пятиться на исходные позиции. «Орлы!» — вызвал я своих. «Даром снарядов не тратить, бить только наверняка». Сквозь общий, стоящий в наушниках азартный диалог, состоящий из очень простых слов, неопределенных глаголов и разных призрачных аналогий, ротные ответили утвердительно. «А значит, живы. Во всяком случае, пока». И вдруг в моих наушниках возник сдавленный голос Вовки Журавлева. 410-й, я 700-й. «Андрей, они прорываются. Значит, чего-то там у него не срастается и сильно не срастается. Понял тебя, ответил я и добавил уже своим. 420-й, Кутузов, видишь меня, вижу вас. 410-й, второй батальон просит помощи. Первая рота, за мной, направление на юго-запад, выдвигаемся к шоссе. Вас понял, отозвался Кутузов. Первая рота, вперед. С десяток танков Т-72 выползли из окопов и пошли влево, держась за машинами, моей и Лаптева. Очень быстро я увидел в кустах несколько горящих Т-64, правый борт и гусеница одного из них были изуродованы, похоже, несколькими прямыми попаданиями, а с еще одной 64-ки сорвало башню, явно сдетонировал боезапас. А дальше, на дороге и вдоль дороги, среди брошенных, сгоревших и раздавленных гражданских легковушек горели «Абрамсы» и М-60, больше десятка. Еще несколько машин этих типов стреляли с места, прикрываясь подбитыми собратьями. А ближе к нам, вдоль дороги, обходя горящие коробочки, выдвигалось несколько здоровых темно-зеленых танков с черно-белыми крестами, еще более угловатых, чем М1, Леопарды-2, практически чудо враждебной техники, вес под 56 тонн, комбинированное бронирование и пушка 120 мм. Ну, очень серьезный противник. Как говорили в одном кино, зауважали нас фрицы, ох, зауважали. Всем экипажам, приказал я, на американцев пока ноль внимания, в первую очередь бить бундесдойчей, тех, которые с крестами. Дистанция 1200. Все отозвались, доложив, что они меня поняли. И на том спасибо. Дима, давай по головному, скомандовал я наводчику. Повинуясь приказу, Прибылов выстрелил в головного зверя. Одновременно бабахнули еще несколько танков. Немцы торопливо пальнули в ответ и начали разворачиваться в нашу сторону. Правда, уже не все. Взаимный, пусть и несколько хаотичный, обмен болванками привел к тому, что один леопард встал как вкопанный, еще два загорелись, а у меня перестал отвечать по рации танк с номером 435. Без потерь оно, увы, не бывает. При этом слева на большой скорости выскочило несколько Т-64 второго батальона, как видно, воодушевились, увидев нас. Между тем Прибылов грамотно перенес огонь на следующего. Я четко видел в свою оптику, как наша болванка попала в борт немецкой машины, башня которой уже смотрела стволом пушки практически прямо мне в лоб. Во всяком случае, такое у меня было ощущение. Немецкий танк заволокло пылью и дымом, но я четко увидел светлую вспышку ответного выстрела, а через 5 секунд в лобовую проекцию нашего Т-72 со страшным дребезгом и скрежетом долбануло нечто тупое и тяжелое, с такой силой, что меня резко швырнуло вправо, ударив лбом об рамку ТНП-160 и больно приложив плечом о коробку ТПУ-1. Я еле удержался на своем командирском сиденье. Показалось даже, что танк остановился, а двигатель заглох. Однако через секунду острота ощущений вернулась, и я понял, что двигатель все-таки работает, и танк хоть и медленно, но движется, а все предыдущее связано с кратковременной потерей слуха. «Экипаж, все живы?» – поинтересовался я. «Живы», – ответили почти в один голос Черняев и Прибылов. «Повреждения есть, видимых нет, товарищ майор. Тогда, вперед!» Я прильнул к оптике и увидел, что стрелявший в нас леопард горит. «Замечательно!» «По-ближнему», – приказал я, тому, до которого 500 с небольшим метров. Прибылов выстрелил еще раз. Нашего попадания я, честно говоря, не рассмотрел. В этот танк практически одновременно попало еще 3 или 4 снаряда. Впрочем, это было уже неважно, поскольку немецкий танк загорелся. Видно было, как 3 оставшихся невредимыми леопарда отходят задним ходом. Да и стрелявшие из-за шоссе М1 и М60 тоже начали отходить. Т-64 из 2-го батальона резво обогнали нас, стараясь еще сблизиться с противником. В какой-то момент они оказались уже перед нами, а точнее, между нами и шоссе. Интересно, кто у них там такой грамотный, что лезет на чужую линию огня? 700-й, как там у тебя? Попытался я вызвать Журавлева. Володя, ты цел? Ответа почему-то не было. Подбили его, что ли? Если так, то принимать командование должен был кто-то из ротных 2-го батальона, но они тоже упорно молчали. 420-й, первая рота, не зарываться, приказал я Кутузову. Отходим помаленьку, а потом сообщил уже Черняеву. Саня, давай задний. По мне, сейчас это был наилучший выход, немного отойти и осмотреться, раз уж супостаты отходят, а второй батальон их преследует. Наш танк задним ходом вломился в кусты, когда рация нервно заорала мне в уши голосом начштаба Шестакова. «Воздух, черт, только этого не хватало, рассредоточиться», — приказал я своим. «Черняев, стоять!» Глянув в свой ТНП, я увидел, что танки Кутузовской роты уже стоят в кустах, справа, слева и позади меня, на достаточном расстоянии друг от друга. А коли так, больших жертв, возможно, удастся избежать. «Вертолеты, товарищ майор», — доложил не в меру глазастый Прибылов. «Я уже и сам видел, как на нас на предельно малой высоте заходит группа темно-зеленых стрекоз, не меньше 4 уже знакомых нам кобры и не меньше 6 похожих на пузыри немецких ВА-105. Спрашивается, и фиг ли теперь с этим сделаешь? Плюнуть в них, ведь наши башенные зенитные пулеметы, это, по сути, плевок и есть. Стрелять из зенитного НСВТ чисто для очистки совести, ведя уставной заградительный огонь по воздушным целям, это одно, а вот попадать при этом в эти самые воздушные цели, совершенно другое дело. Вчера я лишний раз сам в этом убедился. Терпеть не могу изображать из себя мишень в дешевом тире, а приходится. Вся надежина штатных ПВшников. Так или иначе, пуск туров вертолеты все равно выполнили раньше, чем я и мои подчиненные начали хоть как-то реагировать на сам факт их появления в небе. Я четко видел, как несколько ракет довольно точно попало в двигавшиеся вдоль шоссе Т-64, те самые, из 2-го батальона, которые только что обгоняли нас. Они находились на открытой местности, да еще и в основном в положении бортом к противнику, и главным образом по ним вражеские вертолетчики и целились. Один за другим загорелись 3 Т-64, а вертолеты, выйдя из атаки, оказались уже почти над нами. При этом носы кобр сверкали вспышками пушечного или пулеметного огня. Я распахнул люк и уже привычно рванулся к зенитному НСВТ, параллельно отметив для себя, что попадание в нашу лобовую броню было хорошее, изуродовало приваренный к лобовому листу грязезащитный щиток и начисто снесло правые фары, вместе с ограждением. Откидной передний грязевой щиток над правым ленивцем выглядел так, словно его пожевали и выплюнули, и держался на соплях, а торчавшая справа на башне инфракрасная фара, похоже, была разбита и смотрела куда-то вниз, явно погнула крепежный кронштейн. Но боеспособность наш 72-й при этом все же не потерял. Умеют же на Урале танки делать. Тень чужого вертолета мелькнула прямо над домной. Я с усилием провернулся в командирском люке вместе с пулеметным стволом и открыл огонь короткими очередями вдогонку уже удаляющимся вертолетом. При этом я с удовлетворением отметил, что стреляю не один, а огонь ведут командиры еще минимум 4 танков. В этот момент одна из кобр вдруг лопнула облаком керосинового огня, взорвавшись в воздухе, а потом я увидел, как из-за наших спин к вражеским птеродактилям потянулись целые пучки красивых веревок трассирующих снарядов. По знакомому тарахтящему звуку я узнал шилки. Молодцы зенитчики, если вдуматься, быстро сориентировались. Косяк вражеских вертолетов, пустив в разброд еще одну серию птуров, рванул в рассыпную. При этом зенитный огонь не ослабевал, загорелась и упала, зацепившись за невысокие деревья, еще одна кобра, потом взорвался ВА-105, а через несколько секунд еще 2 немецких ВА-105 столкнулись друг с другом и осыпались с неба ворохом неряшливых обломков. Остальные вертушки, хаотично маневрируя и прибавляя газу, спешили покинуть поля боя, при этом еще за парой машин тянулся темный дым, не похожий на выхлоп. «Воздух!» — снова заорал в наушниках Шестаков. Я услышал смутно знакомый ревущий свист и лающую пушечную пальбу, а через секунду после того, как я услышал звуки разрывов первых малокалиберных снарядов, над нами проскочили 4 массивные прямокрылые машины, выпустившие из-под крыльев куда-то правее нас десяток ракет, видимо, по первому батальону. Там встал буквально лес разрывов. Это были наши вчерашние старые недобрые знакомые, американские штурмовики А-10. Я еле успел пустить им вслед короткую очередь, когда услышал в наушниках незнакомый молодой голос. 410-й, немедленно прекратите зенитный огонь. Это кто? Не понял я. Это 991-й, авианаводчик, пояснил незнакомый голос. Ага, Тетявкин прорезался. Почему? Своих зацепите. Всем прекратить зенитный огонь. Чисто автоматически продублировал я его команду. И вовремя, поскольку прямо над домной, видимо вдогонку за звеном А-10, проскочило несколько МиГ-23. Через пару минут в небе на фоне далекого горизонта что-то эффектно взорвалось. Дай бог, чтобы это был не кто-нибудь из наших. Потом снова раздались свист и рев над нами. Похоже, самолеты возвращались. И точно, в обратном направлении, в сторону вражеских линий, низко-низко проскочил длиннокрылый А-10. Было видно, что пилот старается вести машину змейкой и болтает ее с крыла на крыло. Через секунду стало понятно, зачем он это делает. За штурмовиком тянулись два белесых инверсионных следа. Увы, весь этот энергичный маневряж пилоту не помог. За хвостом А-10 раздался слитный двойной взрыв, явно оторвавший от самолета какие-то части, и американский штурмовик, начавший было набирать высоту, вдруг накренился на крыло и, перевернувшись фонарем пилотской кабины вниз, спикировал прямо в реденький лесок за вражескими линиями, завершив свой последний полет яркой вспышкой взорвавшегося топлива. Катапультироваться пилот не смог, да в таком положении это у него бы вряд ли получилось. Между тем в небе продолжало оглушительно реветь и свистеть. Чуть выше, чем до этого летел сбитый А-10, над моей головой проскочило нечто остроносое и, как мне показалось, значительно более скоростное. По-моему, это был F-4, он же Фантом-2. Вокруг F-4 мелькали какие-то светлые росчерки. Я не сразу понял, что это, видимо, снаряды, выпускаемые из авиационной пушки. Через секунду последовала небольшая вспышка, после которой неожиданно сильно задымивший Фантом набрал высоту и скрылся за горизонтом. Через несколько секунд, явно догоняя его, над нами примерно на той же высоте появился МиГ-23, который еще через пару секунд прямо на наших глазах получил в сопло двигателя белесый росчерк ракеты «Воздух-воздух». «Вот же ж суки», — сказал торчавший из своего люка Дима Прибылов, наблюдая, как после взрыва ракеты МиГ-23 задрал острый нос и начал падать хвостом вперед. У Димы вырвался вздох облегчения, когда мы увидели, как сработала катапульта и в неприветливом дымном небе повис белый купол парашюта. Через полминуты на значительно большей высоте над нами промелькнул еще какой-то темный силуэт, следом за которым проскочила пара наших 23-х. После этого небо над нами наконец затихло. «Может, подъедем, спасем летуна, товарищ майор?» — спросил Прибылов с какой-то просительной интонацией. Мне хотелось сказать ему в ответ: «А тебя-то самого, дурака такого, кто спасать будет, если что?» Хотя, с другой стороны, примерно о том же самом, видимо, думали все танкисты, торчавшие сейчас из люков окружавших меня 72-х. Да и сам я, честно говоря, тоже подумал об этом. Я прикинул для себя, что это тоже вариант. Вроде бы пилот упал не особо далеко. Эх, была не была. Заодно совместим приятное с полезным, проведя разведку боем, коль уж приказа атаковать противника самим у нас пока нет. 413-й, я 410-й, вызвал я Шестакова. Что там у нас, супостаты атакуют? Никак нет, 410-й, они отошли на всем протяжении линии боевого соприкосновения еще до появления вертолетов. Люблю, когда подчиненные начинают умничать, выказывая знание военной терминологии, но только не сегодня и не здесь. 413-й, не сношай мне мозг, если они отошли, наблюдай и будь на связи. Я с первой ротой углублюсь километра на три вперед и попытаюсь провести разведку боем на левом фланге. 410-й, у нас, вообще-то, специально для этого разведка есть. 413-й, Юра, я тебя умоляю, мне здесь только разведчиков не хватало. Тут чемоданы калибром в 105 и 120 мм летают, а они попрут на рожон со своими консервными банками. Не смеши. Смотри, 410-й, сильно рискуешь. Береженого Бог бережет, не береженого конвой стережет, ответил я ему и спросил. 420-й, Кутузов, ты там жив? Так точно, товарищ командир, жив. Первая рота, я 410-й, слушай мою команду, за мной. Делать как я, стрелять только наверняка по видимым целям и слушать мои команды. Эта мысль, высказанная мной вслух только что, была более чем дельная, поскольку в автомате заряжания моего танка уж точно осталась только половина боезапаса, а у других экипажей, возможно, и много меньше. Так что снаряды следовало экономить. Мой Т-72 понемногу тронулся с места. Рота пошла вперед вслед за мной, постепенно набирая скорость. Открытое место перед нашими позициями было довольно густо уставлено подбитыми и все еще горевшими американскими и немецкими танками. Дым от них создавал дополнительную маскировку, но механикам приходилось обходить неподвижные бронированные громадины, рискуя нарваться при этом на прилетевший спереди ПТУР или бронебойную болванку. Видно было, что часть вражеских танков отошла, по траве тянулись свежие следы гусеничных траков, уходившие в начинающийся примерно через километр редкий лесок, где должны были находиться предполагаемые позиции противника, а значит, там могли сидеть гранатометчики или расчеты ПТУРов. Учитывая, что я повел роту вперед без пехотной поддержки, это могло нам дорого обойтись. Интересно, что помимо редких трупов в военной форме кое-где среди кустарника валялись и убитые гражданские. Они что, все время боя находились на линии огня? По мне, так это было совершенно непредставимо. В паре мест из-под наших гусениц разбежались какие-то совершенно ополоумевшие штатские бабы, а один раз Черняев чуть не задавил какого-то длинноволосого бундесдойча в перемазанном землей и копотью джинсовом костюме, который, закрыв лицо руками, слепо бессмысленно брел непонятно куда на явно плохо слушавшихся его ногах. Кроме трупов гражданских, вокруг валялись какие-то чемоданы и баулы, в одном месте попалась опрокинутая легковушка. Похоже, весь этот народец шел и ехал по шоссе, а потом, когда натовцы начали нас атаковать, стал резво разбегаться в стороны от дороги, ища укрытие, вот тут их и намолотило шальным огнем с обеих сторон. Интересно, почему противник пускает проблему беженцев на самотек? Либо дела у НАТО настолько плохи, что им уже не до бегущего на запад гражданского населения, либо они специально прикрываются беженцами, чтобы мы не смогли использовать, к примеру, тактическое ядерное оружие. Черт его знает. В общем, мы шли на относительно небольшой скорости, и гражданские по-любому успевали убежать, разве что кто-нибудь из наших случайно на труп наехал. Надо сказать, огонь по нам вели какой-то вялый и с очень дальней дистанции, такое впечатление, что противник был не в леске, а уже отошел довольно далеко за него. В стороне пролетела всего пара болванок, но те, кто их выпустил, целились явно на звук идущих танков, совершенно не видя нас. У самого леска, там, где кустарник переходил в аккуратные деревья, многочисленные битые и горелые вражеские танки заканчивались. Дальше, по идее, должен был начаться их передний край, место, которое мы перед этим четко не видели при стрельбе прямой наводкой. «Внимание всем!» – передал я экипажам, когда мой танк въехал в этот самый лесок. «Впереди может быть оборона противника». Далее я обозрел местность в свою командирскую оптику, а затем открыл люк и без особой опаски высунулся наружу. Нифига тут не было обороны. Даже худо-бедно отрытых окопов не просматривалось. Отходившие вражеские танки изрядно проредили и без того не густой лесок, переломав деревья по направлению своего движения. Местами виднелись свежие воронки, то ли от ночного артналета нашей артиллерии, то ли от авиабомб. Мы-то стреляли в основном бронебойными, а от них получаются не воронки, а так одна видимость. В глубине леса горели несколько грузовиков и БМП «Мордер». Чем их зацепило, интересно знать. Шальными снарядами, а может и сами подожгли или подорвали при отходе. Ближе справа от нас стоял БТРМ-113 с бундесдойчевскими черно-белыми крестами, с большой пробоиной в борту. Правда, он не горел. Дальше торчала еще пара точно таких же М-113, только в замысловатом трехцветном камуфляже и маркировкой армии США, покрытых маскировочными сетками. Судя по открытым настежь люкам и опущенным кормовым бронеплитам, экипажи просто утекли, по какой-то причине бросив не имевшие видимых повреждений машины. В кустах поодаль лежало с десяток трупов в камуфлированном американском и темно-зеленом немецком обмундировании и какие-то ящики. Далее мы проехали мимо стоящего к нам кормой танка М1 с открытыми люками и размотанной левой гусеницей и нескольких брошенных джипов М151, один из них сгорел до красно-ржавого состояния и еще дымился, еще один валялся на боку. Похоже, тут драпали со всех ног. Метров через 500 на опушке леска я заметил еще какие-то машины и насыпи из мешков с песком или землей. Когда наш танк подъехал ближе, я увидел за насыпями и возле них многочисленные установки ПТУР. Наверное, тут было десятка полтора ТОУ и Миланов. Штук 5 из них были в изготовленном к бою состоянии, но с зачехленными прицелами, а остальные стояли или лежали вообще в неразвернутом виде. И везде вокруг них, прямо на земле, в ящиках, в кузовах трех стоявших открытыми задними бортами к нам грузовиков лежали аккуратные ракеты для этих ПТУРов, в укупорке и без. Наверное, здесь было не меньше сотни ракет, а может и больше. Но вокруг них не было видно даже ни одного трупа. Похоже, этими ракетами так и не собрались стрелять. Вот тебе и хваленая натовская ПТО с разрекламированными сверхсовременными и сверхбронебойными ПТУРами. Они тут что, по-прежнему столь эмоционально реагируют на фразы типа «русские танки прорвались»? Хотя ежику понятно, что ко всякой противотанковой ракете, и не только к ней, нужен еще и хладнокровный стрелок, способный подпустить вражеский танк на прямую наводку. Голова стрелка всегда играет не последнюю роль, а вот разные корявые понты, вовсе даже наоборот. Вон, в моем родном Краснобельске на нашей улице Мира до недавнего времени жил один крутой охотник. Точнее, он себя полагал таковым. Не бедный, пузатый, краснорожий и очень наглый. Работал главбухом в тресте БМЗС и имел аж 4 разных охотничьих ружья, в том числе какой-то редкий коллекционный экземпляр, прежним владельцем которого был чуть ли не престарелый император Франц Иосиф. Самомнение этот главбух имел невероятное, по любому поводу и без повода тыкал всем в лицо свой охотничий билет, на людях демонстративно разговаривал только про охоту и оружие и все свободное от своей бухгалтерии время на кого-то охотился, то на уток, то на кабанов, то еще бог знает на кого. И кончилось все это для него весьма своеобразно. В один не очень приятный летний день дверь его квартиры вскрыли трое слегка поддатых ПТУшников, надеявшихся при случае стибрить что-нибудь, что плохо лежит. Следаку они потом рассказали, что искали в основном деньги и бухло. Воры-самоучки думали, что хозяин на даче, а на самом деле главбух мирно дрых на диване в соседней комнате, даже не слыша, что в его квартиру залезли. В общем, никто уже не узнает, что у них там произошло, но главбуху проломили голову прикладом одного из его любимых ружей, причем оно, как оказалось, было заряжено, о чем воры, разумеется, не знали. Вот тебе и охотник-профессионал. А здесь, похоже, были типы вроде него, из тех, что не прочь пострелять по щитам в мирное время. А сегодня эти противотанкисты тупо сбежали, возможно, увидев, что мы отбили их атаку и вот-вот сами пойдем вперед, или получив какой-то соответствующий приказ. Дальше в леске просматривались еще несколько брошенных грузовиков и джипов, несколько панцирягеров, мостоукладчик на шасси М-60, БРЭМ М-88 и здоровенная самоходка М-109 со склоненным к земле массивным набалдашником дульного тормоза. На земле поодаль лежал десяток трупов в военной форме, какие-то тряпки и зеленые ящики. Эй, вдруг услышал я вопль на языке родных осин. Эй, мужики, танкисты, я здесь, бегит, констатировал Прибылов, удовлетворенно сдвигая шлемофон на затылок. Я уже и сам видел, что из заброшенных машин к нам, слегка прихрамывая, бежит со всех ног парняга в светло-голубом, перепачканном землей и копотью комбинезоне с многочисленными карманами на молниях и расстегнутой, лопнувшей на спине, кожаной куртке. При ближайшем рассмотрении глаза у парняги оказались совершенно дикие, волосы стояли дыбом, а в руках он неумело держал американскую винтовку М-16. «Ребята, я свой!» – закричал парняга, подбегая вплотную к моему танку. «Вижу, что свой. Кто такой?» «Старший лейтенант Чепкин, 35-й гвардейский ЭП. Майор Трофимов, 61-й гвардейский танковый полк», – представился я в том же стиле и добавил. «Это ты, что ли?» Тут давеча свалился.